Я была уверена, что вы пришли ко мне, потому что он вам сказал про Соню. — Да нет, он ничего не говорил. А что случилось? Седова, волнуясь и сбиваясь, поведала о том, что произошло в воскресенье, и о том, что Соня временно переехала к отцу и в гимназию пока ходить не будет. Павел должен был сообщить об этом оперативникам. Он собирался, но, видимо, забыл. Ему сейчас не до того, ведь сегодня хоронят Милену. Не забыл, мысленно поправила ее Настя, а запил по обыкновению. Но вслух, конечно, ничего такого не произнесла. «Я этого не знала. Хорошо, что вы мне сказали. Мы будем с этим работать. Похоже, мне действительно нужно поговорить с Соней. Она сейчас на похоронах вместе с отцом». «Да нет, должна быть дома. Павел не разрешает ей выходить на улицу». «А зачем же вы пришли, если не из-за Сони?» «Я пришла из-за Милены. Мы же раскрываем ее убийство». «Но я ее практически не знала», — покачала головой Седова. «Так видела пару раз». «При каких обстоятельствах?» «Мы с Ильей». «С Ильей?» — приподняла брови Настя, изображая полное незнание ситуации. «Это мой друг. Мы привозили Соню на встречу с отцом. Обычно он встречал девочку один, но два или три раза он был с Миленой, вот и все наше знакомство». «То есть Павел вас познакомил?» — уточнила Настя. «Конечно. Мы же цивилизованные люди, и потом... Милена не сделала мне ничего плохого. Мы с мужем расстались вовсе не из-за нее. Павел вообще в то время еще не был с ней знаком. Кроме того, Милена очень заботилась о Павле. Она сделала для него много хорошего. Если бы не она, он никогда не занялся бы своим здоровьем. Одним словом, у меня к ней не было никаких претензий». «Но я ведь все это уже рассказывала вашему сотруднику. Почему вы опять спрашиваете?» «Простите, Наталья Максимовна, но так нужно. Есть некоторые детали, которые мне необходимо уточнить». «Ну так уточняйте быстрее». В голосе Седовой послышалось легкое раздражение. «Через 10 минут перемена заканчивается». «Вспомните, пожалуйста, как можно подробнее тот момент, когда вас впервые знакомили с Миленой. Вы были одна или с другом?» «С Ильей. А зачем это нужно?» — Прошу вас, Наталья Максимовна, — твердо повторила Настя, — давайте не будем терять время. Вы ведь сами сказали, перемена заканчивается. Мы подъехали к дому, где живет Павел. Он уже ждал. Рядом с ним стояла Милена. Я, конечно, видела ее в тот раз впервые, но Соня знала ее уже давно и подробно описала мне ее внешность, так что я не сомневалась. Ну вот мы подъехали, Соня вышла из машины. Мы с Ильей тоже вышли, чтобы поздороваться. Павел сказал: «Познакомьтесь, это Мила. Милена, моя подруга. Мила, это Наталья, Сонина мама». Илью он не представил. Павел вообще не очень-то хорошо воспитан. Вот и все. Как вы отреагировали? Да никак, боже мой. Протянула ей руку, пожала, сказала: «Наталья Максимовна». Она ответила: «Очень приятно, Милена». «А ваш друг?» Поцеловал ей руку, назвал свое имя. Нет, имя и фамилию. Она ему тоже сказала: «Очень приятно, Милена». «Зачем вам эти подробности? Это все пустое. Не могли же ее убить только за то, что мы с ней знакомы. Вы чего-то не договариваете?» Настя пропустила последний вопрос мимо ушей. «Времени в обрез, надо торопиться, чтобы не ждать следующей перемены». «А что было после этого?» «Да ничего не было. Павел сказал, что сам привезет Соню домой, и мы уехали». «Вы обсуждали Милену со своим другом?» «Какой странный вопрос, но, разумеется. Мне интересно было поговорить о женщине, которая заняла мое место рядом с Сониным отцом». «Припомните как можно точнее, что вы сказали Илье, что он вам ответил. Мне важно, каким было ваше первое впечатление от Милены, и ваше собственное, и вашего друга. Видите ли, первое впечатление не всегда бывает верным, но оно почти всегда несет в себе некое ощущение, которое в первый момент может показаться странным, но спустя какое-то время оправдывается». «Да, я понимаю, о чем вы говорите», — кивнула Седова. «Мне Милена показалась спокойной, выдержанной, обладающей чувством собственного достоинства, очень доброжелательной, приветливой. Улыбка у нее была просто чудесная. Но вы должны иметь в виду, что к тому времени я уже знала о ней немало, в том числе и то, как она относится к Павлу, как заботится о нем. Так что мое впечатление было не совсем первым». «А что сказал ваш друг Илья?» «Согласился со мной. Сказал, что не очень-то верил Сониным рассказам о том, какая Милена красивая. Думал, девочка преувеличивает, а теперь воочию убедился, что это правда». «Значит, Бабицкий скрыл от Натальи знакомство с Миленой? Или они все-таки не были знакомы? Мало ли, что он оформлял путевку в том турагентстве, где работала Погодина». «Но оформлял. Но мимо Милены он мог пройти, как мимо пустого места, и не заметить ее. А заметил юную красавицу на ресепшене совсем другой человек».